«Так вот», — начал Кэл. «Когда я давал тебе список людей, кто может помочь с ноги и душ, это были не просто имена. Мы не были лучшими друзьями, но я знал этих людей. Мы давно знали друг друга, иногда встречались, обменивались новостями и все такое. Узнать, что кто-то целенаправленно похищает или убивает их, было очень неприятно». Зориан вздрогнул. Теперь он сообразил. С его стороны было довольно жестоко просто взять и сообщить Каэлу об исчезновениях вокруг князевых дверей. И для Каэла это было не еще одной мрачной тайной, а прямым ударом по его знакомым. «Я не сержусь», — поспешно добавил Кэл. «Я понимаю, что ты завален другими проблемами, и что сейчас твои первейшие задачи — выжить и разобраться в механизме петли. Однако я был бы очень признателен, если бы ты выследил убийц и нашел способ разобраться с ними». «Разумеется», — без колебаний согласился Зориан. «Я и сам собирался это сделать. Просто отложил до тех пор, пока не решу более срочные вопросы и не стану чуть лучше в боевой магии. Не говоря уже о том, что наблюдаю за силами захватчиков Сиории, он приближался к разгадке и этой тайны. Эти происшествия определенно взаимосвязаны, возможно, даже разные этапы одной операции». «Хорошо. Прямо гора с плеч». Тяжело выдохнул Кэл. «Если я чем-то могу тебе помочь, просто скажи. Я все еще навожу справки, но думаю, смогу достать пару рецептов сыворотки правды. У меня уже есть магические методы допроса, но, полагаю, больший выбор не повредит», — ответил Зориан. «Сказать по правде, сыворотка может оказаться эффективнее, чем его способ, по крайней мере на данном этапе расследования, но это не лучший выход. Ему все равно нужно тренировать сканирование памяти. Кстати, имея в виду, что Лукав уже знает рецепт сыворотки правды, так что если твои поиски не дадут результатов, я всегда могу телепортировать тебя к нему для дружеской беседы. Возможно, он согласится поделиться». «Он знает? Этот скользкий ублюдок никогда мне не говорил», — пробурчал Кэл. «К слову, это напомнило мне, что Лукав отнюдь не беспомощная жертва, как и его друг, жрец. Возможно, стоит подключить их к расследованию. Они наверняка сами справятся с убийцами, если их вовремя предупредить. А ведь это мысль. Договориться с Алаником, не раскрывая всех карт, будет чертовски трудно, но успех сулит огромные выгоды. И об этом стоит серьезно подумать, когда он вплотную займется расследованием особняка Яску и исчезновений вокруг князевых дверей». «Что ж», — помолчав, сказал Кэл, открывая один из ящиков рабочего стола и доставая оттуда дешевую непримечательную тетрадь. «Об этом поговорили, и теперь я хотел бы обсудить другую неприятную тему — маркер в твоей душе». Насторожившись, Зориан неосознанно выпрямился. Сказать по правде, когда он рассказал Кэлу о маркере и позволил Морлоку просканировать его, он не ожидал многого. Пусть Кэл и некромант, но совсем неопытный. С другой стороны, он решил, что довериться парню не повредит. В магии душ что Лукав, что Аланик были узкоспециализированы и вполне могли упустить что-то совершенно очевидное настоящему некроманту, пусть даже начинающему. И, похоже, он не ошибся. «Что насчет маркера?» — спросил он, едва скрывая возбуждение. Кэл вздохнул и сунул тетрадь ему в руки, однако, открыв ее, Зориан обнаружил, что ничего не понимает. Страницы были полны неизвестного жаргона, каких-то диаграмм, перемежающихся абзацами текста, ничего не говорящими неподготовленному читателю. Он раздраженно посмотрел на Каэла. «Скажу прямо», — проигнорировал его взгляд Морлок, — «твой маркер не должен работать». И, видя замешательство Зориана, перешел к объяснениям. «Меня сразу насторожило, когда ты описал, как плотно он вплетен в душу. Зачем кому-то идти на такие сложности ради простого идентификатора? Это можно было бы объяснить желанием защитить маркер от повреждения или извлечения, но даже тогда это перебор. Есть и менее опасные способы, защищающие, пока душа цела. Однако у этих способов есть общий недостаток. Их намного проще скопировать, чем то, что укоренилось у тебя в душе. Думаю, это и есть причина. Маркер разработан с целью защиты от копирования. И для этого он постоянно проверяет душу носителя, чтобы убедиться, что его не пересадили другому», — закончил Зориан. «Именно». Кэл забрал тетрадь у него из рук, перелистнул несколько страниц и вернул. Посмотрев на открытую страницу, Зориан увидел диаграмму, упрощенно изображающую человека, с кругами, треугольниками и линиями по всему телу. В прилагающемся абзаце текста говорилось о неких каналах эссенции, узлах контроля и мембранах перехода, что по-прежнему мало говорило Зориану, но, по крайней мере, он понял, что на схеме изображены его душа, маркер и их взаимодействие. «Я не говорю, что полностью разобрался в маркере», — пояснил Кэл. «Или даже в большей его части. Это настоящий шедевр, очевидно созданный мастером магии душ. Меня особенно впечатлило, насколько он незаметен для сканирования. Неудивительно, что, не зная его присутствия, я никогда не находил его. И все же кое-что в нем мне вполне понятно, в том числе то, что маркер постоянно сверяется с душой, ее ядром, неизменной частью, и, соответственно, корректирует свое значение. Если пересадить его другому человеку, он будет идентифицироваться совершенно по-другому. «Но это определенно не так», — возразил Зориан. «Эти чертовы маркеры у меня и у Зака одинаковы, иначе поисковый ритуал просто не сработал бы». «Он сломан», — спокойно ответил Кайл. «Твой маркер поврежден. Некоторые его части не действуют, возможно, потому что не признают тебя законным носителем, или же при пересадке были утрачены важные части. Предполагаю, что по меньшей мере одна из этих неактивных частей должна при твоей смерти посылать временной петле сигнал перезапуска. Это объясняет, почему у тебя случается рестарт, когда умирает Зак, но с ним ничего не случается, когда умираешь ты. В отличие от тебя, он носит неповрежденный оригинал маркера. Но главная часть все равно работает. В некотором роде. Она делает то же, что и должна, сверяясь с ядром твоей души, но по какой-то причине идентификатор остался тем же, каким был у Зака. Эта часть тоже повреждена, но в твою пользу». «Оу», — глупо сказал Зориан. «Что тут еще скажешь?» «Честно говоря, я не удивлен. Я всегда подозревал, что маркер так или иначе неисправен. Сильно сомневаюсь, что способ, которым я присоединился к петле, был изначально задуман разработчиками. Это что-то меняет?» «Зависит от точки зрения», — отозвался Кайл. «Тебе не грозит внезапно выпасть из петли, так что, думаю, с практической точки зрения ничего не меняется. Но посмотри на картину в целом. Если я прав, стечение обстоятельств, приведшее к твоему включению в петлю, было случайностью. Удачной случайностью, но тем не менее. Ее не повторить целенаправленно». Зорин нахмурился, и что став... И тут он сообразил. «Погоди, но как тогда в петлю попал красный? Хороший вопрос, не правда ли?» Кайл побарабанил пальцами по столу. «Боюсь, у меня нет ответа, но он определенно использовал какой-то другой способ». «Ага», — согласился Зориан. «Я тоже подозревал это, но не был уверен. Если он подключился к петле каким-то другим способом, это объясняет, почему он не воспользовался собственным маркером, чтобы выследить меня, так же, как я находил Зака. Если у него вообще есть маркер, то он отличается от того, что у меня есть Зака». Так что для того, чтобы выследить меня, ему пришлось бы захватить Зака как образец. И если он и правда мастер магии душ, как ты считаешь, то он, вероятно, уверен, что ты и Зак не можете иметь одинаковый идентификатор, и потому даже не пытался это сделать. Они обменивались предположениями еще с полчаса, но на данный момент это были лишь гипотезы. У них не было способа подтвердить или опровергнуть эти теории. Кайл полагал, что Красный использует Зака, как матриарх Сиории использовала Зориана, передавая ему пакеты памяти, либо имея с ним некую духовную связь. Вариант с пакетами памяти Зориан отмёл сразу же, это бы просто не сработало. Красный активно действовал через считанные часы после рестарта цикла, что отчетливо видно по его прибытию в разрушенное поселение Ранеа. А на то, чтобы усвоить столь большой объем воспоминаний, нужно не меньше суток. Не говоря уже о том, что Зак начинает каждый цикл по-разному, отправляясь в разные места. Так что непонятно, как Красному вообще получать свой пакет памяти. Нет, враг точно не использует сохраненные воспоминания. Если на чистоту, вариант с духовной связью Зориан тоже не верил. В таком случае Красный, узнав о новых путешественниках, просто проверил бы душу Зака на новые связи. Вместо этого он немедленно отправился за Аранея. Похоже, выяснить, не связан ли с Заком еще кто-нибудь, ему и в голову не пришло. Сам Зориан предполагал, что у Красного тоже есть некий маркер. На его взгляд, тот, кто знает, что делает, вполне мог подключиться к петле правильно, получив собственный идентификатор. Хотя тогда возникает вопрос, почему Красный просто не избавился от Зака, чтобы без помех делать, что хочет. Что в Заке такого особенного? «Да уж, похоже, это нам ничего не даст», — заметил Зориан. «Есть что-то, что мне следует помнить. Все то же, что уже сказали Лукаф и его друг-жрец. Избегай любой магии, что может значительно изменить твою душу». Мы не знаем, почему идентификатор маркера остается с текущим значением и что может вывести его из этого состояния, так что будь осторожен. Я и раньше избегал подобного, из-за тех же самых соображений. Не удержался от драматического вздоха Зориан. Хотя и жалко. Похоже, моя глупая мечта сделать серого охотника, за которым меня посылала Сильвер Лейк, своим фамильяром или стать перевертышем в него так и останется глупой мечтой. А ты не знал? «Большинство перевертышей не просто так выбирают обычных животных», — предостерёг Кайл. «Становясь перевертышем, ты получаешь инстинкты в своей второй души. А души магических существ очень сильны. И чем больше в них магии, тем сильнее. и они, как правило, свирепы и территориальны. Что касается серых охотников, то я уверен, они не потерпят в своих угодьях даже собственную родню, не говоря уже обо всех остальных. И если ты станешь перевёртышем в такого паука, это отношение передастся и тебе. Далее не забывай о потомках. Даже если тебе хватит сил полностью подчинить себе душу чудовища, вовсе не факт, что воля твоих детей будет столь же сильна. Тем более, что инстинкты монстра будут влиять на них с самого рождения. Нет, я настоятельно советую тебе воздержаться от столь опрометчивого поступка. А насчёт превращения охотника в фамильяра, не забывай, что духовной связи нужно много времени, чтобы окрепнуть, и всё это время ты должен быть рядом с ним. Нет никаких гарантий, что за это время монстр тебя не убьёт. И даже если ты сумеешь приручить паука, все остальные, не связанные с ним духовной связью, будут в страшной опасности. Можешь не объяснять, я просто пошутил. Прохладно сказал Зориан. И хорошо. Хотя его способности были бы полезны. Мечтательно пробормотал Зориан. Невероятная живучесть, скорость, сопротивление магии. Да, пожалуйста. Просто убей его, поруби на части и приготовь из них усиливающее зелье. Посоветовал Кайл. Можешь попросить Лукава помочь. Уверен, он не упустит такого шанса. Найдётся не так много психов, что рискнут связаться с серым охотником, так что он наверняка никогда не работал с его частями. Знаешь, мысль интересная. Рад, что смог помочь. Кайл нахмурился, глядя на металлический сосуд с чем-то кипящим. Хм, этот эксперимент идёт хуже, чем ожидалось. А я-то думал, что в этот раз получится. Что ж, пора перейти к четвёртому варианту. Он оценивающе посмотрел на Зориана. Как думаешь, у тебя найдётся время помочь мне? Некоторые этапы совсем не сложны. А если работа пройдёт в твоём присутствии, может, ты не забудешь так много, как в прошлый раз. Да помогу я, помогу. Но во имя всех богов хватит напоминать мне. Простонал Зориан. Прошло больше года. Очень напряжённого года, так что, конечно, я многое забыл. К тому же я ищу способы укрепить свою память. Надеюсь, и тебе получится. Ответил Кайл. Но тем не менее, мы оба знаем, что ты запомнишь лучше, если будешь понимать суть, а не просто заучишь рецепты и инструкции. Считай это бесплатным занятием по алхимии. Ну что ж, он и правда нередко прибегал к алхимии для решения различных проблем, так что немного тренировки не помешает. Ладно, с чего мне начать?